Глава 7. «Что это?» Профессор Рэмкрафт с сомнением посмотрел на фигурку на столе Хильды. Все практическое занятие они потратили на изготовление артефакта с вполне конкретной функцией, поэтому его вопрос заставил других курсантов тоже обратить взгляды на Хильду. «Подслушивающий артефакт», — невозмутимо заявила та. Профессор демонстративно поморщился, но она не дрогнула, а только смахнула невидимую пылинку с маленькой фигурки обезьянки, закрывающей уши. «Знаете, курсантка Сатин, я посвятил не менее четверти часа на прошлой лекции рассказу о том, какую форму обычно придают этому артефакту. Где вы были в тот момент?» В аудитории послышались тихие смешки. Профессор Крафт бросил в сторону источника шума недовольный взгляд, но это ничего не изменило. Исторически так сложилось, что курсанты Академии не испытывали особого трепета перед преподавателями, которые не служили в Легионе. Профессор Крафт какое-то время сотрудничал с Легионом в качестве артефактора, но на службе никогда не состоял. Он выглядел несколько старше ректора Шаде, хотя и был его ровесником. Плохая осанка и заметное брюшко делали свое дело. Оттопыренные уши постоянно вызывали улыбку у курсантов, в том числе и у Хильды, поэтому она старалась не смотреть на него во время разговора. «Я вас внимательно слушала», — заверила она, разглядывая обезьянку. «И услышала, что артефакты стараются делать незаметными. Как услышала и то, что полностью скрыть магический след все равно не получается, как ни старайся. А значит, если человек подозревает, что его могут прослушивать, то он может целенаправленно искать такой след. И тогда артефакт может быть хоть брошкой, хоть пуговицей, но его обнаружат. Какой вывод из этого напрашивается? Нет смысла прятать артефакт, нужно прятать магический след». «И каким образом эта мартышка его прячет?» Крафт скрестил руки на груди и нахмурился. На его лице больше не было недовольства. Его сменило любопытство. «Она делает вид, что она артефакт против прослушивания», — гордо заявила Хильда. «На это намекает, во-первых, ее поза, а во-вторых... Проверьте магический след, господин профессор». Крафт исполнил ее просьбу, и секунду спустя его брови удивленно поползли вверх, а он сам посмотрел на Хильду с детским восторгом. «Как интересно. Вы соединили два артефакта в одном, и один магический след маскирует другой». «Да, остается только убедить нужное лицо, что этот артефакт поможет ему защититься от магической прослушки. И он действительно поможет от любой другой. Вот только сам будет слушать и запоминать все, что происходит в его присутствии. Достаточно его потом выкрасть». «Оригинальная идея», — похвалил профессор. «Схема использования сложновата. Не для всех случаев подойдет, но я полагаю, применение такому артефакту найдется. Получаете высший балл, курсант Касатин. За оригинальность. Странно, что вы хотите быть боевиком. В боевом отряде фантазии и нестандартный подход не очень-то приветствуются. Это скорее подошло бы следователю». С этими словами он пошел проверять следующую работу, а Хильда огорченно покачала головой. Порой ей казалось, что каждый преподаватель Академии считает своим долгом намекнуть ей на необходимость пересмотреть решение насчет боевого отряда. На это она и пожаловалась Валерии после занятий, когда они засели в небольшом кафе, работавшем на первом этаже общежития их факультета. От столовой оно отличалось тем, что в нем можно было перекусить в любое время суток, в том числе менее здоровой пищей. Даже ночью курсанты, жившие в общежитии, имели возможность воспользоваться кафе в режиме полного самообслуживания. «Сама-то ты почему так рвешься в боевики?» — поинтересовалась Валерия, макая шоколадное печенье в молочный чай. «Я бы туда под страхом смерти не пошла. Это же очень тяжело и страшно, и грязно, и вообще опасно». Им удалось занять любимое место — два уютных глубоких кресла у окна за маленьким круглым столиком. Кресла были продавлены и потертые, но из окна открывался прекрасный вид на внутренний двор Академии. Подобно внутреннему двору Ворте, он напоминал городской парк. Еще прошлой осенью Хильда оценила, как здорово сидеть в этом кресле, пить заваренный горячим молоком чай с пряностями и смотреть на опадающие с деревьев красно-желтую листву. Услышав вопрос подруги, она оторвалась от созерцания двора и перевела взгляд на Валерию. Та как раз изображала на лице ужас, но это выглядело так комично, что Хильда против воли улыбнулась. «Я с детства думала именно о боевом отряде», — со вздохом призналась она. «Мой отец служил в нем, а мне всегда хотелось быть похожей на него». И отец тоже всегда хотел, чтобы она была похожа на него, но об этом Хильда говорить не стала. Она с детства знала, что он хотел мальчика, сына. того, кто однажды сможет воплотить все то, о чем он сам мечтал в юности и чему помешало его решение ввязаться в чужие игры. Но мальчик у ее родителей так и не родился. Им пришлось ограничиться только ею. «Я могу это понять. Мы все так или иначе гордимся предками». Голос Валерии вывел ее из задумчивости, прогнав воспоминания, которые до сих пор тяжелым грузом лежали на сердце. «Они для нас пример, но Хилл...» В ее тоне появилось сочувствие, которое раздражало Хильду почти так же сильно, как и сокращение имени до первых трех букв. «Он все-таки мужчина? И как бы меня ни бесило, когда парни пытаются указывать, где наше место, объективно они правы. Тебе будет там очень тяжело, чтобы не сказать невыносимо». Хильда насупилась и снова отвернулась к окну, прячась за чашкой. Она и сама все это понимала. Знала, что будет непросто. Судьба сделала все, чтобы не облегчать ей задачу, но разве сложность достижения цели – это повод от нее отказаться? Тяжело, конечно, стремиться к чему-то, когда никто в тебя не верит. Но Хильде это только придавало решимости. К тому же отец в нее верил, и это значило для нее все. Она не могла его подвести. «Прости, кажется, я тебя огорчила». Валерия досадливо поморщилась, заметив, как напряглась подруга. «Да нет, все в порядке», — отмахнулась Хильда. «Мы едва ли сможем понять друг друга в этом вопросе. Я тоже не очень понимаю, что заставляет людей стремиться в администраторы. Бумажная работа, скучная до зевоты, бюрократия и весьма скромные возможности для карьерного роста». Лицо Валерии на мгновение помрачнело, щеки предательски заолели, выдавая смущение и, наверное, обиду. Хильде стало неловко. Стоило сдержать гневный порыв, а не пытаться укусить в ответ. Ведь Валерия наверняка выражала свои мысли с наилучшими побуждениями. «Извини, кажется, теперь я огорчила тебя». «Да, ничего». Валерия почти полностью повторила и жест, и тон Хильды, но при этом смотрела только в собственную чашку. «Ты права. Административная работа в Легионе – это скука смертная». Ни креатива, ни разнообразия. Вся карьера для большинства ограничивается повышением разряда два раза в первые 7 лет работы. Единицы убиваются в начальнике, но зато платят хорошо и стабильно. Она оторвала взгляд от чашки и посмотрела на подругу. Было видно, что ей неловко признаваться в том, в чем она собиралась признаться. «Такие вещи ценишь, если ты пятый ребенок в семье, который 3 детей по-хорошему не могла себе позволить. Да?» У меня очень скромный запрос в жизни. Просто больше никогда не голодать и не носить вещи, трансформированные из одежды старших. Не мне тебя судить с твоими амбициями. Я очень приземлена в своих мечтах». На смену неловкости к Хильде пришло острое чувство стыда. И даже показалось, что теперь краснеет она, хотя это происходило не так уж часто. Она не любила обижать людей, но иногда резкие слова сами собой соскакивали с губ. «Зато у тебя больше шансов их осуществить и испытать удовлетворение». Она виновато улыбнулась Валерии. Та улыбнулась в ответ и пожала плечами. «Вероятно, ты права». Конфликт на этом можно было считать исчерпанным. И они обе синхронно потянулись за новым печеньем и принялись молчаливо его грызть, уставившись в окно. Хильда скинула ботинки и подтянула одно колено к груди, обняв его рукой. Как говорила ее мама, она никогда не умела долго сидеть по-человечески. Ранняя осень все еще радовала солнечными деньками, а от буйства красок во внутреннем дворе натурально захватывало дух. Но сдавленный вздох, вырвавшийся у Валерии, был вызван не красотами увядающей природы, а появлением перед их окном Ларса Фарлага. Конечно, он не стоял прямо у окна, а шел по дорожке параллельно зданию общежития, но остановился как раз напротив девушек. Нетерпеливо посмотрел на часы и оглянулся. У Хильды снова возникло зудящее чувство под кожей. Что он здесь делает? У судебных свое общежитие, на другой стороне парка. Ответ на мысленный вопрос она получила довольно быстро. К Ларсу подошел Петр Кросс. Они обменялись короткими фразами, после чего Ларс протянул Петру какой-то сверток. Тот тут же засунул его в сумку. На этом они разошлись. Ларс пошел прочь, а Петр зашел в общежитие. Хильда с трудом подавила в себе желание перехватить его и выяснить, что Фарлаг дал ему. Ей пришлось напомнить себе, что она не имеет права бросаться с допросами на однокурсников. К тому же Валерия напротив нее совсем загрустила. «Можешь тебе все-таки рискнуть и попробовать сделать первый шаг?» Который раз осторожно предложила Хильда. «Скоро праздник, будет бал. Пригласи его на танец». «Я не настолько хорошо танцую, чтобы сразу вскружить голову богатому наследнику», — фыркнула Валерия. «Вообще-то я надеялась, что, посмотрев на него вблизи и пообщавшись во время танца, ты сама разочаруешься в нем». «Едва ли», — Валерия покачала головой. «И все равно этого не будет. У меня нет платья, поэтому на бал я пойду в форме, а ты знаешь, что это значит». Тут и знать было нечего. Курсанты, учившиеся на факультете охраны правопорядка, были обязаны приходить на официальные мероприятия в парадной форме, а курсантки имели привилегию. Они могли выбрать парадную форму или бальное платье. Чаще всего предпочтение отдавалось платью, поскольку танцующая пара, в которой оба партнера носили форму, выглядела очень странно. Так что форма для девушки становилась гарантией того, что весь вечер она будет печально бродить среди гостей и только смотреть на танцующих. «Возьми мое», – не задумываясь, предложила Хильда. «Мама прислала мне довольно милое платье, но я все равно собиралась пойти в форме. Будет жаль, если оно совсем пропадет. Пусть хоть тебе пригодится». «Перестань. Мне не нужны такие жертвы». Валерия старалась, чтобы ее голос прозвучал уверенно, но ничего не вышло. Хильда видела, что ей очень хочется согласиться. Балы в Академии Легиона были редкостью. «О каких жертвах речь?» – возмутилась Хильда. «Достаточно убедительно». «Это ведь вечер в честь Академии Легиона. Надеть форму кажется мне правильным. К тому же в прошлом году я уже наслушалась во время танцев размышлений о том, что женщины в Легионе с одной стороны хотят равенства, а с другой – привилегии вроде разрешения носить платье. Больше я слушать эту чушь не хочу. Но ты-то претендуешь как раз на вполне женскую должность. Тебе ничего не скажут». На лице Валерии отражалась внутренняя борьба, которая закончилась довольно стремительно. «Спасибо, Хил», – с чувством произнесла она. «Никогда этого не забуду. Буду твоей должницей». «Для начала перестань называть меня Хил», — чуть поморщившись, попросила Хильда. «И я даю тебе платье на одном условии. Ты пригласишь Фарлага на танец. Ты же слышала тогда утром. Он сам сказал, что любит дерзких». Валерия тревожно закусила губу и после небольшой паузы решительно кивнула. «Хорошо. Тогда я постараюсь стать дерзкой».